потому что рассказывал Билл. Умом она, правда, не блещет. — Брось, Хэти, — сказал я, — ты же не ревнуешь, правда? Харриет рассмеялась. — Наверное, старый кошачий инстинкт, — промолвила она. Затем улыбка исчезла с ее лица. — Нет, я не ревную. Во всяком случае, тебя, кому бы то ни было, особенно после того, что ты со мной сделал. — И что же я такого с тобой сделал? — невинно поинтересовался я. — Намеренно загнал себя в угол в расчете на меня, на мое мягкое сердце, и таки заставил вытащить тебя оттуда. — В общем-то, ты права, — подтвердил я, — более или менее. Иными словами, сделал из меня послушное орудие. — Можешь назвать это и так, — сказал я, — хотя первоначальный сценарий несколько отличался. Я рассчитывал, что катер с посторонними уведет Хазлтайн. Он бы управился с этой задачей. Мы с тобой остались бы в малом катере. Не исключено, что тебя пришлось бы при этом связать, что ставило тебя перед выбором либо предложить иное, некое радикальное решение для спасения наших жизней, либо вместе со мной отправиться к працам. Таким был мой исходный план, но мисс Фипс и мистер Хазлтайн спутали все карты, когда вздумали поиграть в прятки в самый неподходящий момент. Поэтому пришлось разыграть перед тобой героя-мученика. К счастью, это сработало не хуже, а, может быть, даже немного лучше. В первом варианте я рисковал, что ты упрешься и предпочтешь умереть, чтобы прихватить с собой и меня. Ее глаза загорелись гневом. — Ты признаешь, что прикидывался? — Как же прикидывался? — резко оборвал я ее. — В чем я, по-твоему, прикидывался? Кому-то предстояло отвлечь огонь на себя, а очереди добровольцев на эту роль не наблюдалось. Разве я не имел права пытаться слегка склонить весы в свою пользу после того, как ты приложила столько усилий для обратного? Разумеется, я постарался выглядеть благородным и бесстрашным, дабы выжать слезы умиления из твоих глаз, не говоря уж о словах мудрости из твоих уст. По-твоему, что, мне следовало скромно удалиться и дать себя расстрелять? Тогда у тебя, возможно, имелась подсказка, дающая тень надежды на спасение. Харриет открыла было рот, чтобы излить на меня свое возмущение, но потом поколебалась и сказала, — Все-таки я не до конца понимаю. — Откуда тебе было знать, что я смогу помочь, даже если пожелаю? — Ты сама об этом проговорилась, — ответил я. — Помнишь той ночью, когда сказала, что, в отличие от убийств, отлично разбираешься в судах? — Я в тебя верил хоть. В том, что касается моря и судов, ты всегда сможешь что-нибудь подсказать. Так оно и вышло. — Тем не менее, — возразила она, — ты сильно рисковал, рассчитывая разжалобить меня своим притворством, хотя вынуждена признать, что, несмотря на всю мою ненависть к тебе, я повела себя как сентиментальная девица. И я понял, что подбросил очередные дрова в костер ее ненависти. Ими стало крушение привычного для нее образа неудержимой и безжалостной мстительницы, преследующей человека, который разрушил ее жизнь. Я улыбнулся. К тому же еще отправилась в море, отыскала меня и доставила на берег. На что получил довольно сердитый ответ. «Ты взял у меня отличный катер. Не могла же я оставить его в море?» Она тяжело вздохнула. «Ты надоел мне, Мат. Звучит пошло, но дело обстоит именно так. Отныне не можешь меня не опасаться. В то же время я не желаю тебя больше видеть». «Почему?» — спросил я. Потому что мне одному и известно, что под оболочкой грубоватой женщины шкипера бьется нежное и чувствительное сердце. Убирайся с моего катера, мерзавец! Уходя вдоль причала, я оглядывался в поисках Ред-барона, но шикарного лайнера нигде не было видно. Затем мне припомнилась девушка по имени Лэйси Роквилл, которая, как мне стало известно, накануне явилась в полицейский участок в Ки-Уэст и рассказала невероятную историю о том, как ее похитили и удерживали в заточении несколько недель по совершенно непонятным ей причинам. По крайней мере, эту особу ожидали хорошие новости, ее брат дал о себе знать. Проведя месяц в Атлантическом океане, в борьбе со встречными ветрами и так никуда и не добравшись, молодой Харлан Роквилл, по-видимому, отказался от своего замысла совершить путешествие по Карибскому бассейну, взял курс на запад и остановился в Кингстоне на острове Ямайка. откуда я отправил сестре очередную открытку.